«Господин штабс-капитан, глава 1, встав на месте, я приказал вести беглый огонь по немецким танкам. То и дело мой КВ содрогался от прилетавших в него немецких снарядов, но и наш огонь стал намного эффективней. Вскоре вокруг нас были только горящие немецкие танки, и мы двинулись дальше, и в этот момент нас хорошо тряхнуло, а из откатника орудия потекло масло. Командир, орудию хана!» — закричал заряжающий. «Пипец котенку, приплыли. Пушки мы лишились, но остались пулеметы и броня. Вот впереди показалась немецкая тройка, она хорошо была видна мне в приборы наблюдения. Тарань!» — во всю глотку закричал я мехводу. Взревел дизель, и махина КВ рванула вперед. Я уперся в башню, и спустя минуту раздался сильный удар, который нас хорошо тряхнул. Тройку отбросило в сторону, она перевернулась и загорелась, что меня удивило, но тем не менее так и случилось. Потом была четверка, вот она от удара моего КВ рванула, и нас основательно тряхнула, а сам танк встал. От сотрясения заглох двигатель, и все попытки его завести оказались тщетны. Подхватив ППД с запасным магазином и пару лимонок, я скомандовал: «На выход!» Смысла оставаться в заглохшем танке с выведенным из строя орудием не было, а потому я и скомандовал: «На выход!» Правильно меня поняв, парни подхватили свои автоматы, а наш мехвод Сергей Никифоров споро вытаскивал из лобовой плиты ДТ, наконец вынув его, он быстро нацепил на него ремень и присоединил сошки. Все, пулемет к бою готов, а кроме того захватил с собой две банки патронных дисков. Они, кстати, имеют больший боезапас, чем пехотные блины, 67 патронов против 47, на целых 20 больше. Выбравшись из танка, огляделся, кругом горели танки, наши и немецкие, но немецких было куда больше, что приятно согрело мне сердце. А вот и доблестные немецкие панцергренадеры, это я не стал брать в свой последний бой свою пехоту, а у немцев пехоты хватало, правда, и они понесли в бою порядочный урон, но всех их уничтожить нам было не под силу. Прицелившись, даю короткую очередь, и две фигурки в фельдграу падают на землю, еще очередь, мимо, немец успевает скрыться за боком подбитого бронетранспортера. Я почти дострелял диск своего ППД, когда серия сильных ударов в грудь отбросила меня к борту моего КВ. Я так и не выпустил из рук свой автомат, сознание стало плыть, все, пипец, приплыли, не жилец я в общем, хотя может это и к лучшему, кто знает. Ну не мое это жить в женском теле, пока воевал еще ничего, а если дожил бы я до победы, что потом? А главное, в отличие от других бойцов и командиров, что стояли насмерть защищая свою родину, свой народ и свою страну, я твердо знал, что мы победим. Бум, бам, бум, бам, в моей голове грохотало, а кроме того меня трясли и слышалось какое-то бормотание. Наконец этот бубнеж стал складываться в слова: «Ваше благородие, господин штабс-капитан, очнитесь!» Наконец с трудом разлепляю глаза и вижу перед собой усатую морду. Это именно она бубнит и осторожно трясет меня за плечо. Тут что-то не так, а что не могу понять. Котелок нифига не варит, и до меня все доходит, как до жирафа, пока наконец я не соображаю, в чем тут дело, и что меня так смущает. Форма. На бубнящем солдате форма, какую показывали в фильмах на белогвардейцах. Это что, меня снова куда-то забросило? Обдумать это не успеваю, так как снова теряю сознание. Снова я прихожу в себя уже на койке, мерное покачивание и перестук колес, значит поезд и похоже санитарный, так как вокруг витают ароматы дезинфекции и лекарств, а кроме того слышны стоны. А кто я теперь? Пытаюсь понять, и тут как прорывает чужая жизнь. Я вижу чужую жизнь, начиная с маленького мальчика. Снова прихожу в себя и теперь знаю, кто я. Я теперь Святослав Константинович Разумовский, потомственный дворянин и шляхтич, штабс-капитан, командир пехотной роты. Отец этого тела, в которое я попал, промышленник, владелец механического и паровозостроительных заводов в Нижнем Новгороде, причем довольно состоятельный. А жизнь то, похоже, налаживается, но пока я лежу на койке в вагоне санитарного эшелона, запах угля и дезинфекции, мерный перестук колес и ритмичное покачивание, а в голове пустота, и хочется лишь одного – неподвижно лежать в тишине, так как любые громкие звуки и резкие движения болезненно отдаются в моей многострадальной голове. Ни о чем не хочется думать, а только тупо лежать, но только от этого мои проблемы не исчезнут. Итак, кто я теперь такой? Традиционные русские вопросы: кто виноват и что делать, задавать не буду. А я теперь являюсь штабс-капитаном Святославом Константиновичем Разумовским, потомственным польским шляхтичем, чьи предки вот уже 3 века честно служат русским царям. В отличие от многих других поляков, мои предки раз и навсегда выбрали для себя сюзерена и не предавали его все это время. Мой отец владеет в Нижнем Новгороде 2 большими заводами, механическим и паровозостроительным, а кроме того еще парой десятков различных мастерских и крепко стоит на ногах. Кроме отца и матери у меня есть еще 2 младшие сестры и брат, которому только исполнилось 14 лет. Для меня они пока посторонние люди, от прошлого владельца этого тела мне досталась только память, но судя по его воспоминаниям, его родня Никичлива, в отличие от многих других поляков и дворян, живет дружно и на простых людей свысока не смотрит, короче, похоже, приличные люди для этого времени. Есть и еще один аспект, я танкист, это моя суть, и в других родах войск я себя не вижу, а воевать придется, на дворе как-никак, а война, империалистическая для местных и Первая мировая для меня. Есть у меня и бонус, это предприятие моего отца, вернее отца этого тела, но поскольку оно теперь мое, то и моего тоже. Надо привыкать к этому, самому легче жить будет. Так вот, к чему это все? Разумеется, ни Т-72, ни Т-55, ни даже Т-34 я на этих заводах не построю, но вот что-то в стиле Т-50 вполне можно попробовать. Если быть честным, то это будет гибрид, от Т-50 корпус, а начинка, дай бог, если хотя бы до Т-26 дотянет. Все же технологии пока еще почти никакие, все в зачаточном виде. У меня хоть преимущество есть в том, что я знаю, в каком направлении нужно развивать танкостроение. Конечно, придется основательно потрахаться, прежде чем получим что-то более-менее удобоваримое, но уж точно это не будут те ублюдочные английские уродцы, которые первыми появились на свет. Наш герой подразумевает английские танки марки, которые появились в 1916 году и были применены англичанами против немцев во Франции на реке Сомме. Проблем с созданием танков будет много, но думаю, я все их смогу решить, тут вопрос в другом. А что мне самому потом делать? Не думаю, что смогу помешать совершиться революции, не в той я категории, для ее отмены, а вот что мне делать самому после ее свершения, вот в чем вопрос. С одной стороны красные, за которых я вроде как болею, а с другой белые и гражданская война, которая принесет разруху и упадок России. Ну точно, как та баба, которая не знала куда идти, к умным или красивым. Но все это буду обдумывать потом. Сейчас мне даже думать больно, сначала надо прийти в себя и хоть немного отойти от контузии, похожей сотрясения мозга, оттого мне сейчас так хреново. Я просто закрыл глаза и так и ехал, хорошо хоть, что мог вставать, правда держась рукой за стену вагона, но доползти до туалета и сделав там свои дела вернуться назад смог. Лежал я на нижней полке, так что слезть с нее и залезть потом назад мог, вот так и ехал 2 дня, пока наш эшелон не прибыл в Киев. Я все это время лежал на койке пластом, ни о чем не думая, и закрыв глаза, хотя покачивание в вагоне было небольшое, но мне и от него было хреновато, так что стиснув зубы приходилось терпеть. Наконец появился свет в конце туннеля, последний рывок и наконец долгожданный покой. Из вагонов нас перегрузили в телеги и уже на них отвезли в госпиталь, где наконец меня положили на кровать, которая не качалась и не тряслась. В палате на 4 койки кроме меня оказались ротмистр Корнеев. Он лежал с переломом ноги, неудачно упал с коня, когда рядом разорвался австрийский снаряд. Еще был подпоручик Иевлев с пулевым ранением бедра и тоже штабс-капитан, как и я, Ермолаев. Ему австрийская пуля пробила плечо, но не задев костей, просто прошла на вылет, так что ранения были средней тяжести. У меня, кстати, оказалась задета голова. Тогда, когда я только очнулся в первый раз в этом теле, я этого не ощущал по причине общехренового состояния этой тушки. Короче, австрийский снаряд рванул рядом и ударной волной или осколком, который ударил в голову с правой стороны лба, а может и всем вместе, короче, похоже, именно это и вышибло душу штабс-капитана Разумовского из этого бренного тела, а меня соответственно в него занесло. Оказалось, что пока я был в беспамятстве, мне промыли и зашили рану на голове, наложив целых 5 швов, так что теперь моя голова забинтована и ежедневно мне делают перевязки. Разумеется, что мои соседи по палате попытались завести со мной разговор, но видя в каком я состоянии, а я действительно плохо соображал, да и подташнивало меня все это время, они от меня отстали, и хорошо еще, что между собой они разговаривали негромко. Почти неделю я пролежал на кровати пластом, вставая только, чтобы выползти в туалет, который, к счастью, оказался рядом, через палату от моей. Тишина и покой делали свое дело, а я старался побольше спать. Наконец я почувствовал, что мне становится лучше, и я начинаю нормально думать. Наверняка я попал сюда не просто так, а отсиживаться всю войну в тылу я не собирался, да и революция потом, ее ведь тоже не скинешь прочь. Тут либо после ее начала сразу драпать за границу и лучше всего в Швейцарию, там весь век будет спокойно, причем драпать вместе со всей семьей, так как я чувствовал на себе ответственность за семью моего донора. Раз я занял его тело, то это как с наследством, когда ты получаешь не только имущество, но и все долги того, кому ты наследуешь. Либо идти воевать за красных, тут другого выбора нет, правда семью все равно лучше всего отправить в ту же Швейцарию, благо у папаши этого тела бабло имеется, вот и настропалить его пораньше, свалить в благословенную Швейцарию для спасения своего семейства, отдать таким образом свой долг настоящему штабс-капитану Разумовскому, чье тело я занял, и можно будет с чистой совестью идти воевать за красных. На этот счет у меня тоже были свои планы. Сначала, разумеется, в пределах своих сил постараюсь не допустить революцию, но шансов на это мало. Тут ведь дело в том, что революцию на самом деле устроила высшая знать и крупная буржуазия, а большевики во главе с Лениным просто вовремя перехватили у них власть и уже не выпустили ее из своих рук. Да вся история показывает, что с начала века они пытались убрать Николая от власти, что стоит предательство высших чинов во время русско-японской войны. А тут на фоне неудач на фронте им это удалось себе на голову. Я, конечно, постараюсь с помощью отца построить танки, благо у него есть подходящие для этого заводы, а я знаю, что надо делать, так что думаю, смогу построить достаточно простые машины. Конечно, сейчас куда ни плюнь, а ничего нужного нет, но какую-никакую замену этому, надеюсь, найду. Надеюсь, минимум десяток танков построить смогу, экипажи к ним тоже можно будет найти. Есть на этот счет свои задумки, а там посмотрим, хотя думаю, с нашими генералами все будет бестолку, зато имя себе я сделать смогу. Думаю, большевики ухватятся за меня с руками, а мне надо будет найти Сталина и войти в его команду. Вот это будет основное, тут и какая-никакая гарантия безопасности в 30-е годы и возможность мягко влиять на него самого Сталина. Зная общий ход истории, не очень трудно под видом аналитики предсказывать основные события. А будучи возле вождя, нетрудно таким образом стать его советником. На мой взгляд, это наиболее вероятное развитие событий. Не верится, что я один смогу не допустить революцию, когда в ней заинтересованы верхи и низы страны, а Николай не тот человек, кто готов на перемены. Да и кто меня к нему пустит, а если даже смогу к нему пробиться, то он все равно мне не поверит, а я не историк и хода войны не знаю. Нет, знаю, чем все в итоге кончится и все. Да даже знаменитый Брусиловский прорыв, знаю, что он был, и генерал Брусилов знатно навалял супостату, вот только когда именно и где это произошло, не знаю. Брусиловский прорыв произошел с 4 июня по 13 августа 1916 года на Западной Украине, тогда принадлежавшей Австрии. В его ходе русские войска под командованием генерала Брусилова нанесли тяжелое поражение австрийским и немецким войскам. Да и не будут после моего вмешательства события идти именно так, как они шли, изменится, сильно или нет, не знаю, но то, что изменится, это и к бабке не ходи. А пока я лежал в госпитале, в Киеве и медленно приходил в себя, через неделю, как и сказал, мне стало лучше, и я понемногу стал участвовать в разговорах, но все же предпочитал больше молчать. Хорошо, что мне досталась память моего предшественника, в противном случае пришлось бы разыгрывать амнезию, а как иначе я смог бы объяснить полное незнание обстановки? Тут даже звания и погоны отличаются у офицеров и солдат, а письменность, все эти еры и херы, будь они неладны, не зря большевики провели реформу и отменили их. А так я и в обстановке ориентируюсь и писать правильно могу, а то спалился бы я на первом письме, когда без них писать стал бы. Похоже, контузия с сотрясением мозга прошли без последствий, конечно, точно пока не скажешь, последствия и через несколько лет могут проявиться, но пока, похоже, ничего не было. Через 2 недели сняли повязку с головы и швы, правда, шрам на правой стороне лба был хорошо заметен, но я не девица, так что по этому поводу не рефлексировал. Но в общении я по-прежнему старался больше молчать, так что между моими товарищами по несчастью прослыл нелюдимым, но это никак не отражалось на нашем общении или отношениях. Просто ко мне меньше обращались с разговорами, а я просто боялся спалиться, хоть я и получил память своего предшественника, но мог себя выдать оборотами речи или поведением. В госпитале я провел почти месяц, после чего мне дали отпуск для поправки здоровья, что меня несказанно обрадовало, ведь находясь на фронте танк не придумаешь и не запустишь в производство. Вот на Великой Отечественной мне никакого отпуска после такого ранения не дали бы, а кинули затыкать очередную дыру на фронте, а тут жить можно. Сходив в город, в кондитерский магазин, я купил конфеты пирожных и отнес их медсестрам, или как их сейчас называли, сестра милосердия. Короче, неважно, как их сейчас звали, главное, я хотел таким образом отблагодарить их за ту заботу, которую они проявили ко мне, пока я лежал в их госпитале. За это время ко мне пришло одно письмо от родни, я когда стал более-менее соображать, написал им, вот когда пригодилась память предшественника, я писал не зацикливаясь и рука автоматически писала его почерком, и причем правильно. Родители буквально требовали, чтобы я приехал к ним, а поскольку это входило и в мои планы, то я и отписал им, что непременно, как выпишут из госпиталя, так и поеду. Благо, что в финансах я был не ограничен, и мой оклад был, да и отец не экономил и исправно снабжал меня, вернее моего предшественника деньгами, но и он не был мотом и получаемые деньги не тратил в кутежах, так что гроши у моего тела, а теперь и у меня водились. Это просто чудесно, когда финансы не поют романсы, а потому я и купил себе билет на поезд в СВ и там уже вполне смог насладиться всеми прелестями путешествия. За неделю до выписки, когда я уже достаточно нормально себя чувствовал, то съездил пусть и не к самому лучшему портному Киева, но вполне известному, и построил себе у него два мундира, повседневный и парадный, так как мои похожи пропали. Разумеется, портной оказался евреем, но и мастером он был отменным, всего лишь раз обмерив меня со всех сторон и записав результаты обмера, он через неделю предъявил мне оба мундира. Я померил оба мундира и к моему удивлению они оба сели на меня, как влитые, никаких дополнительных примерок и ушиваний, действительно мастер с большой буквы. Правда, он оказался чересчур словоохотливым и буквально заболтал меня во время обмера, но это не мешало ему работать, а потому и я не стал с ним торговаться и даже накинул сверху оговоренной суммы десятку рублей. Вот теперь не стыдно было и ехать, а то мой мундир оказался порван и испачкан, его, конечно, в госпитале постирали и зашили, но вид он потерял, и было видно, что ему хорошо досталось. Ехать к портному в таком мундире еще было можно, но вот носить повседневно в тылу, а тем более куда-либо в нем ехать уже нет. Прямо у портного я после примерки одел повседневный мундир, забрав с собой парадный, а свой старый просто выкинул, так как мне он был больше не нужен. Носить его сейчас, это позориться, а в этом времени в первую очередь встречают по одежке и на фронте в таком мундире еще можно понять, допустим, человек только вышел из боя, но не в тылу. С собой в поезд я ничего не взял, кроме нового парадного мундира в саквояже, который тоже купил в Киеве, а еще пришлось купить бритвенный набор. Это оказался настоящий залинген, правда и стоил он соответственно. Тем более, когда новых поставок больше не будет, ибо сейчас контрабандисты остались не у дел. Еще я купил готовое нательное белье, три пары, две с собой в запасы, в одну я переоденусь в гостинице. Поезд уходил только через день, спешки не было, вот я и не торопился, а то вдруг возникли бы проблемы с мундирами, вот я и сделал небольшой запас по времени. Еще я заглянул в оружейный магазин, имевшийся у меня наган мне не нравился, хотя он и был офицерской модели с самовзводом, но не лежала у меня к нему душа и все. Сейчас, конечно, выбора пистолетов почти нет, они только начинают набирать популярность. Особо выбирать не пришлось. Из всего небогатого списка мне больше всего приглянулся Браунинг FN 1910, в отличие от других выставленных на продажу пистолетов он был достаточно современен и патрон был нормальный, 7,65 17 мм, правда в магазине было всего 7 патронов, но по большому счету мне ведь не с пистолетом воевать, а в случае чего перезарядить его пару секунд. Я купил к пистолету 10 запасных магазинов и 200 патронов. А то надо будет еще его потом пристрелять. А так выбор в магазине был не особо велик, комиссарский маузер с 96 мне откровенно говоря просто не нравился, слишком громоздкий. Нет, за счет достаточно мощного патрона, длинного ствола и пристежной кобуре стрелял он довольно точно и далеко, только мне это не надо. Был и маузер 1910, но тот был какой-то чересчур угловатый. Браунинг М1900 и Кольт М1911 мне тоже не очень приглянулись, слишком громоздкие, а выбранный мной Браунинг FN1910 был достаточно стильным и компактным, чем-то походя внешне на Макарова. Вместе с пистолетом купил и кобуру, а то как его носить, впрочем, немного подумав, я купил еще один такой же Браунинг и вторую кобуру, но уже наплечную, а то мало ли как жизнь сложится. Я, как офицер, вполне мог купить оружие без всяких проблем и разрешений. Оставшееся время я гулял по Киеву, наслаждаясь теплым осенним днем и ясной погодой, а также пока тихой, несмотря на начало войны, жизнью старого русского города. Вот так подготовившись, я и сел 20 сентября 1914 года в поезд Киев, Москва, а в Первопрестольный должен был пересесть на поезд в Нижний Новгород. Мне по-любому до дома надо было ехать через Москву, а так я хотел еще на пару дней минимум задержаться в Москве, чтобы посмотреть на город. Кто его знает, как распорядится жизнь, не зря классик сказал пророческие слова: «Беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен». Никто не знает, сколько ему отмерено судьбой, а тем более, когда идет война и ты пусть и офицер, но воюешь на линии фронта. Купе первого класса мне понравилось, там было всего две нижние полки, плюс между двумя купе был туалет, так что если приспичит ночью, не придется выходить в коридор и идти к общему туалету. К хорошему привыкаешь быстро, а когда его в твоей жизни очень мало, то начинаешь ценить любой комфорт. Проводник провел меня в мое купе и обещал вскоре, как только мы тронемся, принести горячего чаю и сушек. Продукты с собой я не брал, не поймут с меня попутчики, вернее попутчик, все же купе на двух человек. В поезде был вагон-ресторан, да и на остановках если что можно было перекусить в станционных ресторанах. Минут через пять в дверь раздался стук, это оказался проводник и мой попутчик. Поскольку я оказался младше, по званию, то представился первым. Штабс-капитан Разумовский, генерального штаба подполковник Ермолов. Вы штабс-капитан до Первопрестольной едете? Да, господин подполковник, правда там мне пересаживаться, так я в Нижний еду к семье. Отпуск по ранению? Спросил меня подполковник, глядя на мой свежий шрам на лбу. Да, месяц здесь в Киеве в госпитале пролежал, но пока от громких звуков голова болеть начинает, вот мне месяц отпуска для поправки здоровья и дали. Давайте без чинов, нам считай двое суток вместе ехать. Меня зовут Владимир Петрович, а вас, Святослав Константинович. Как вас угораздило? Австрийский снаряд рядом разорвался, вот меня по голове и приголубило, в себя только через сутки в санитарном эшелоне пришел. Вроде все прошло, но как я и сказал, от громких звуков голова болеть начинает, врачи обещали, что это пройдет, а пока рекомендовали покой. Не бойтесь, что пока вы отдыхать будете, война кончится. Нисколько, немцы противник серьезный, так что мы с ними еще помучаемся, тем более с такими союзниками, как у нас. А чем вам союзники не угодили? Да с такими союзниками никаких врагов не надо. Они воюют исключительно за свои интересы, а нам эта война и даром не нужна. Ладно, не будем спорить, а то поссоримся. Вы небось все время отдыхать будете? Да нет, тут меня, как что торкнуло, в принципе ничего секретного я не скажу, а офицер генерального штаба может и пригодиться. Есть у меня одна задумка, тем более, что у моего отца два завода, так что думаю выгорит. А что за задумка? Сделать боевую бронированную машину с орудием и пулеметом. Так ведь есть уже броневики, даже с орудиями попадаются. Это другое, там на основе грузовика, броня только противопульная, да и проходимость никакая. Я хочу более серьезную машину и с другим движителем. Вы, Владимир Петрович, слышали про гусеницы? Это про огородных вредителей, рассмеялся Ермолов. Нет, представьте себе металлические пластины с грунтозацепами, а затем соедините их вместе в длинную ленту и натяните их на ряд катков вдоль всего корпуса машины. Такой машине будет нипочем траншея врага, она спокойно ее переедет, да и бездорожье ей будет не так страшно, как обычной машине. Интересно, и что, думаете за время отпуска успеть такую сделать? Конечно нет, только набросать мастерам проект и объяснить, что я от них хочу. Ага, пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, прямо, как в сказке. Тут вы не правы, я знаю, что хочу, только еще надо орудие с пулеметом достать. Ну пулемет думаю не проблема, мне нужен пулемет Максина, Он на вооружении армии не состоит, так что думаю смогу найти, а вот с орудием посложней. Тут мне помощь от властей нужна будет, пушку частному лицу не купить. А какое орудие нужно? Да думаю 57-миллиметровая морская пушка Гачкиса будет в самый раз. На кораблях она, считай, уже не используется, слишком слабая, а в армии ее и не было, считай. Так что думаю вполне можно взять такие орудия для моих бронированных машин. И много вам надо? Для начала одно, чтобы было от чего отталкиваться, когда башню в машине проектировать будут. Да и для разработки ее крепления в башне тоже нужно. Знаете, вы меня заинтересовали, с орудием я вам помогу. По крайней мере одно орудие для разработки вашей машины я достать смогу. Куда его надо отправить? Я быстро написал адрес отцовского завода в Нижнем, а подполковник сказал: будет результат, сообщите мне по этому адресу. И тоже написал на листе бумаги уже свой адрес. Вот точно, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Возможно, это сама судьба послала мне подполковника Ермолова. Глава 2. В Москве я задержался на пару дней, сразу по приезде. Прежде всего, купил себе билет в первый класс до Нижнего Новгорода. Тогда в Киеве я перепутал его с СВ, хотя память тела я освоил, но порой случаются коллизии. Это когда мои знания сталкиваются со знаниями тела. Как говорится, сила привычки, когда думаешь или делаешь на автомате, как привык. С вокзала, взяв извозчика, поехал в гостиницу и снял номер на 2 дня, а затем, оставив в номере свои вещи, хотя какой багаж, один большой саквояж и все, я пошел в ресторан при гостинице и пообедал, после чего, снова взяв извозчика, приказал ему просто покатать меня по городу. Кто его знает, как жизнь сложится, так что надо пользоваться моментом. Я в Москве был недолго, и то, в своей предыдущей жизни. Это когда меня туда выдернули на награждение, вот только впечатления от фронтового города были так себе. Многочисленные военные патрули, заклеенные крест-накрест бумагой окна и зенитки на улицах города, обложенные мешками с песком, не та обстановка для наслаждения архитектурой города, а в своей первой жизни я в ней ни разу не был. Погода стояла отличная, солнечно, хотя легкие облачка были, так что солнце не слепило, а так тепло и легкий ветерок. А потому я просто наслаждался неспешной поездкой по городу. Извозчик катал меня до самого вечера, заодно и просвещал, говорил, где мы едем, и что тут есть интересного, а потому и я, оставшись довольным такой экскурсией, не поскупился ему на чаевые, так что мы оба остались довольны. За полдня всего не объедешь, а потому я сговорился с извозчиком и на завтрашний день, чему он очень обрадовался. Думаю, я один за эти 2 дня принесу ему больше, чем он заработает за целую неделю. Следующий день я все так же катался по Москве, только сделал паузу на обед, извозчик отвез меня в ресторан и потом до самого вечера дальше ездил по городу. Утром следующего дня, сдав номер в гостинице, поехал на вокзал, где и сел в поезд, благо он отходил утром. В купе я снова был первым, вот только в этот раз мне не так повезло с попутчиком, как в поездке из Киева в Москву. Вскоре в купе ввалился натуральный купчина, причем на веселе, от него так и шибало алкоголем. Поскольку я отказался составлять ему компанию, только пьянок мне и не хватало, особенно после контузии и сотрясения мозга, то купчина отправился за продолжением банкета в вагон-ресторан. Назад он вернулся только поздно вечером, причем не сколько шел сам, сколько его тащил проводник. Не раздевая, только сняв с него обувь, проводник уложил купчину на полку и ушел, а купец, распространяя вокруг себя сильный запах спирта, громко захрапел. Вот уж послал боженька попутчика, видимо, для компенсации общества подполковника Ермолова. Открыв окно купе, а то от выхлопа со стороны купчины стало плохо дышать, я тоже, раздевшись, лег спать. Все это время я не терял даром. После того, как попутчик разместил в купе свой багаж и увидев, что собутыльник из меня для него не получится, он пошел в вагон-ресторан, а я, достав купленную в Москве тетрадь, небольшую линейку, грифельный карандаш и ручку Паркера, сел за столик и принялся обдумывать план своих действий. До этого, честно говоря, было как-то не до того. Сначала контузия и сотрясение мозга, когда хочется только одного – покоя, затем была поездка в Москву с интересным попутчиком и, наконец, у меня есть свободное время. Что делать, когда ты едешь в поезде, а твой попутчик хочет только нажраться? Короче, достав для заметок и иных идей все необходимое из канцелярских принадлежностей, я задумался, что именно я хочу получить и что из этого реально получить, Вот это и стоит обдумать. Проводник занес в купе горячий чай с лимоном и вышел, а я, отхлебнув, отставил стакан с чаем чуть в сторону и для начала задумался, что именно мне нужно. Те страшные угробища, что англичане выдали за первые танки, определенно мне и даром и не нужны, только классические танки. Первым классическим танком с вращающейся башней, отделением управления спереди, боевым посередине и двигательным позади был французский танк Renault FT. Итак, я хочу в итоге получить легкий танк наподобие Т-50, бронирование сделать средним, не только противопульным, но и против снарядов небольшого калибра. Толщину лобовой брони сделать в 40 мм, бортовую в 30 и корму в 20, а на башне соответственно 50, 40 и 30 с орудием калибра 57 мм и ручным пулеметом, спаренным с орудием. Как-то так, вопрос тут только в одном, сможет ли мой папа на своих заводах это сделать. Из плюсов, наличие двух заводов, на которых есть свои литейки, так что отлить детали разной формы смогут, причем не абы из чего, а корабельную гарвардскую броню, это я знал точно. В принципе, на этом все плюсы и заканчиваются, дальше начинаются одни минусы. Итак, сварка электрическая уже есть, вот только в России это очень редкий зверь, я даже не знаю, есть ли в Нижнем Новгороде хоть один электрический сварочный аппарат. По умолчанию считаю, что электросварки по крайней мере у Папахина нет, что остается, заклепки с болтами и газосварка. В данный момент газосварка в России распространена больше, чем электросварка, так что смею надеяться, что хоть один газосварщик на предприятии их отца есть. Приеду, узнаю, и уже от этого и буду отталкиваться. Если есть и он сможет варить толстую танковую броню, то отлично, если нет, то остаются только болты с заклепками. В доступных местах будут заклепки, там, где не подлезть, будут болты, в конце концов вон чехи, до начала 40-х годов клепали в прямом и переносном смысле этого слова свои танки, так что за неимением гербовой, придется писать на простой. А ведь кроме этого еще есть ходовая и двигатель, что ставить, танк по моим прикидкам будет весить порядка 13-15 тонн, а это для нынешнего времени многовато. Тут наш герой немного ошибается, первый в мире танк маркой весил 28-45 тонн пушечный и 27-43 тонны пулеметный. Вот бронеавтомобили весили в районе от 3 до 8 тонн. Как приеду, а задачу папашу также поиском достаточно мощного двигателя для танка, хорошо, что устройство танка я знаю отлично, за те несколько месяцев войны я успел изучить их вдоль и поперек, так что устройство мастерам расскажу. Вот по материаловедению я пас, тут не знаю, все карты в руки местных кулибиных. Также вопросы с подвеской, в идеале хорошо бы сделать ее торсионной, но вот вопрос, а смогут ее сделать или нет, там ведь много от качества стали зависит на торсионе, смогут ее сейчас сделать или нет. Короче, вопросов вагон и маленькая тележка, и пока я не поговорю лично с отцом и его мастерами, ответа на них не получу. А ведь еще есть проблема из башни. Для погона необходим специальный станок, а вот есть он у отца или вообще в городе или нет, я тоже не имею ни малейшего понятия. Стоит, пожалуй, сделать и самоходку, ей по крайней мере башня не нужна, только боевая рубка, вот только она похуже танка будет. Вот так я раздумывал, пока меня не торкнуло, а почему самоходка не очень, если ее маленько доработать, то, пожалуй, она будет даже очень. С чего я решил, что поворотная башня намного лучше, чем неподвижная боевая рубка. Сейчас ведь бронетехники очень мало, в основном это пулеметные броневики, а если танки делать исключительно для борьбы с ними, а против пехоты использовать как раз самоходки. Поставить на самоходку 3-дюймовку, а сверху, на крыше рубки установить две пулеметные башни с максимами, как на бронеавтомобилях. Так ведь получим идеальную штурмовую боевую машину для борьбы с пехотой и укреплениями противника. Орудия против огневых точек и техники противника, а пулеметы против живой силы, этакая машина поддержки, а танки исключительно против вражеской бронетехники, и строить в пропорции 1-2, то есть на один танк две самоходки. Даже с вооружением будет легче, ручник длинными очередями стрелять не сможет и патронов в магазине не хватит и ствол будет перегреваться. А вот станковый максим вполне, а потому их и ставить на самоходку, заодно и вражин с союзничками с панталыку собью, а то они гораздо чужие идеи воровать. Да, пожалуй, так и сделаю, и с боеприпасами для 3-дюймовок получше, а то для гачкисов в основном одни бронебойные болванки на складах, Небольшое количество обычных осколочных снарядов даже на папашиных заводах можно сделать, если даже десяток танков построим, то обеспечить их снарядами сможем. К тому же можно брать бронебойные и менять болванку на осколочную гранату, вставляя ее в старую гильзу. Конечно, придется еще два Максима с трехдюймовкой доставать, но думаю, смогу решить эту задачу. Одновременно с этим стал набрасывать на листе бумаги самоходку, как я ее вижу. Вот так и прошло время до вечера, а прерывался я только на обед, когда, убрав в саквояж тетрадь со своими набросками, я сходил в вагон-ресторан, где и увидел продолжавшего что-то отмечать купчика. Вот так и прошел этот день, я обдумывал танк с самоходкой, как их производить, а также, как применять в нынешнее время. Благодаря открытому окну, перегар купчины не особо помешал мне спать, а утром мы уже прибыли в Нижний Новгород. Взяв извозчика, назвал ему адрес дома и вскоре уже открывал дверь родительского гнезда. Дом мне понравился, двухэтажный и не очень большой, без изысков, но довольно симпатичный, а при нем небольшой сад, в основном позади, но и спереди была небольшая лужайка. Разумеется, что отца дома уже не было, он после завтрака уехал в свою контору, зато мать была дома. Когда она меня увидела, то с криком обняла меня, а затем, осторожно проведя пальцем по свежему, еще немного воспаленному шраму на лбу, расплакалась. Только в этот момент я понял, что я тут не один, что у меня есть семья и я сделаю все, чтобы в предстоящем лихолетии моя семья не пострадала. Брат с сестрой были в гимназии, а я в их ожидании прошел с матерью в наш небольшой сад позади дома, где была открытая беседка, увитая плющом. Служанка принесла туда самовар и различную сдобу, и мы с матерью сидели там на свежем воздухе и не спеша пили чай. Пришлось рассказать про свое ранение и отпуск. Оказывается, отец, чтобы не волновать жену, ничего ей не сказал о моей контузии. Время за разговором пролетело незаметно, а затем меня атаковали сразу два неистовых вихря. Это пришли домой брат с сестрой. Они оба повисли у меня на шее и не отпускали меня пару минут, пока наконец немного не успокоились. Затем был полдник, все мы уже испытывали легкий голод, а до обеда еще далеко, обедать будем вечером, когда домой вернется отец. Короче, посидели душевно, тут в семье действительно не чувствовалось никакой гнили, когда родственнички за наследство готовы удавить друг друга. К 5 часам вечера приехал отец, он просто крепко обнял меня, но чувствовалось, что он очень рад моему приезду. От такой семьи я никогда не откажусь. Вернее, скорее всего, придется их отправить потом за границу, но бросить их на произвол судьбы, нет, ни за что. После обеда я попросил отца обсудить одно важное дело, и мы, оставив остальных, прошли в его кабинет на 2-м этаже дома. «О чем ты хотел со мной поговорить, Святослав?» «Отец, мне нужна твоя помощь». «В чем именно?» «Вот смотри, я достал свою тетрадь с набросками танка и самоходки. Я хочу построить такие боевые бронированные машины. Я понимаю, что много их не построишь, но хотя бы пару десятков, по одному каждого типа. Да, это будет очень дорого, зато если они получатся, то вполне реально получить заказы от правительства на их производство, причем не только у нас. Наши, чтоб им ни дна, ни покрышки, союзнички тоже этим заинтересуются, если мы сможем эффективно их применить на поле боя. А мы сможем?» Отец скептически на меня посмотрел. «Знаешь, сын, я более чем не уверен, что наши генералы смогут по достоинству оценить такую технику. Я тоже отец, но тут есть одно большое но. Если мы, вернее ты, на своих заводах сможешь ее построить, то я смогу ее правильно применить. А ты уверен, что тебе дадут это сделать?» «Более чем. Мой командир дивизии достаточно адекватен, а новая техника даст ему возможность успешно решить ряд задач. Поскольку пока еще никто толком не знает, как ее применять, то я смогу, скажем так, действовать на свое усмотрение. А ты, значит, знаешь, как ее правильно применять?» Скептически спросил меня отец. «Об этом я думал раньше. Если я хочу спасти свою свежеобретенную семью, то следует немного приоткрыть им завесу будущего, вернее не всем, а отцу, как главному, и не все, сообщать ему, что его сын погиб, а его место в теле занял я. Разумеется, не буду, но вот немного мистики нагнать смогу. Знаешь, отец, я не знаю, что это было, скорее всего, Божье провидение, другого объяснения я всему происшедшему дать не могу, и тебя прошу, никому про это не говори. Тогда, когда рядом со мной разорвался австрийский снаряд, я тогда потерял сознание, а затем рядом оказалась она. Я не знаю, кто она была, она не назвалась, вот только она была нереально красива, и от нее шел яркий свет, от всего ее тела. Она просто взяла меня за руку и мы взмыли вверх, а затем она сказала: «Смотри и запоминай, я видел, как мы начинаем проигрывать эту войну, как оставляем Польшу, как немцы продвигаются вперед, как в народе, на фоне неудач на фронте нарастает недовольство». Затем в 17-м году генералы угрозами вынуждают царя отречься от престола, вот только и сами власть не удерживают и в результате ее захватывают революционеры и страна погружается в пучину гражданской войны. Убийство царя вместе со всей семьей и предательство союзников. Затем два десятилетия восстановления, причем большевики, которые и захватили власть, усиленно строили промышленность, а затем новая война с германцами, еще более страшная, и миллионы погибших. Жуткие бомбардировки городов, Петербург, который в тисках блокады потеряет почти миллион жителей от голода и холода. А на фоне этого армады бронированных боевых гусеничных машин, которые сходились в ожесточенных схватках друг с другом, а также гигантские заводы, где их строили тысячами. В конце она только сказала: «Запомни это и постарайся не допустить». Я хорошо запомнил боевые машины, и как они сражались, только сейчас большую их часть просто нереально построить, нет технологий, но простейшие, надеюсь, я смогу с твоей помощью построить и затем правильно применить. И еще, отец, у тебя вроде были счета за границей? Да, были. А что, на всякий случай, пока это еще возможно, переведи большую часть своих денег в Швейцарию и купи там приличный дом. Если все, что мне показали, правда, то как только дела пойдут плохо, уезжайте всей семьей в Швейцарию, там на ближайшие полвека будет спокойно. А ты? Я офицер, и я давал присягу. Я буду тут до конца, если получится, то попробую изменить ход истории, а если нет, то буду тут до самого конца, но мне будет намного легче и спокойней, если я буду знать, что вы в безопасности, у вас все в порядке. Константин Людвигович от услышанного был в легком шоке. За Святославом никогда не шла слава фантазера или обманщика, а потому он скорее поверил сказанному своим сыном, чем не поверил. Конечно, строить не пойми что, только по описанию сына еще тот геморрой, но тот вроде знает, что именно нужно, по крайней мере попробовать построить опытные экземпляры можно, слишком много денег это не потребует. А вот насчет Швейцарии, тут Константин Людвигович был не совсем уверен, у него был счет во Франции, но его основные активы были тут, в России, хотя в принципе можно открыть новый счет в Швейцарии и перевести туда часть денег, да и купить недвижимость тоже можно. Действительно, подстраховаться не помешает, в Швейцарии и во Франции он свои деньги не потеряет, а в России, если тут действительно случится гражданская война, то тут не только деньги, тут и свою голову потерять нетрудно будет. Хорошо, Святослав, я завтра возьму тебя с собой на завод, и там ты сам скажешь, что именно тебе нужно. Отец, а что по Швейцарии? Решу твои просьбы и поеду, теперь туда не так легко попасть, придется через Швецию ехать во Францию или Голландию, и уже оттуда в Швейцарию. Сам понимаешь, путь не близкий. Отец, а так ты не можешь открыть счет в Швейцарии, отсюда, по телеграфу скажем? Не получится, я, честно говоря, даже не знаю, есть у нас в России филиалы швейцарских банков или нет. Тогда в Швеции? Туда по крайней мере сможешь съездить без проблем и открыть пока там счет, а потом перевести оттуда деньги в Швейцарию, когда война закончится. Да, та, пожалуй, будет лучше, по крайней мере в Швецию можно будет приехать через Финляндию, но только, отец, лучше, если ты перевезешь семью туда не позднее 16-го года, потом может стать опасно. Почему? После отречения царя в империи начнется развал, Польша и Финляндия выйдут из ее состава, попутно на волне национализма начав резать всех русских. Мы, поляки, хоть и служим России, да финнам на это будет все равно, главное, что вы не финны и не шведы, так что надо будет перевести мать с сестрой и братом, до того, как начнутся беспорядки. Хорошо, Святослав, посмотрим, но, пожалуй, счет в Стокгольме и хороший дом я организую в следующем году. Вот это правильно, папа, постарайся все возможные деньги перевести в Швецию, потом перекинешь их в Швейцарию, и как в Европе успокоится и сам с семьей переезжай туда. Тогда завтра едем на завод. На следующий день мы поехали на паровозостроительный завод, он, к моему удивлению, оказался не таким примитивным, как я боялся. Там даже нашлось два газосварщика, вот только станка для проточки погонов не было, зато такой станок оказался на другом заводе, и разместить там заказ было вполне реально. В кабинете директора завода собрались мастера и начальники цехов, после чего отец дал мне слово. «Здравствуйте, господа, у меня к вам есть очень важное поручение и надеюсь, что вы сможете мне помочь. Если все получится, то вполне возможно, что несколько позже у вас появится военный заказ на производство того, что я надеюсь с вашей помощью построить. А что вы хотите, Святослав Константинович?» — спросил меня директор завода. «Я хочу построить с вашей помощью два типа боевых бронированных гусеничных машин. Вот здесь, в тетради, я набросал, как они должны выглядеть. Первое, с вращающейся башней, в которой будет стоять 57-миллиметровая морская пушка Гачкиса и пулемет Матсина. Вторая будет иметь неподвижную боевую рубку с 3-дюймовым орудием и двумя пулеметными башнями сверху с пулеметами Максима. А сейчас вы можете мне сказать, какой двигатель от грузовиков самый мощный?» Наступила небольшая пауза, видимо, это было вне интересов собравшихся, пока один из мастеров робко не ответил: «Если не ошибаюсь, то итальянский Изотов Раскини вроде имеет мощность больше 100 лошадиных сил. Только где мы их тут возьмем?» — резонно возразил директор завода. «Забегая немного вперед, в итоге смогли достать несколько двигателей фирмы Fiat мощностью в 72 лошадиные силы. К примеру, французский легкий танк Renault FT весом в 6-7 тонн имел двигатель мощностью в 39 лошадиных сил, а английские марки весом в 28 тонн 105 лошадиных сил. Весь день я провел на заводе, разъясняя, что именно мне надо, и как подойти к тем или иным проблемам. В итоге танк и самоходка частично будут сварные, частично на заклепках с болтами в тех местах в основном, куда заклепки толком не поставить. Ну что поделать, на безрыбье и рак рыба, хорошо, что хоть так будет. Весь отпуск я постоянно мотался на завод, каждый раз всплывали новые проблемы, которые я помогал решать. Все же старые танки я изучил очень хорошо, и сейчас это очень сильно помогало в решении проблем. Я говорил, как именно надо делать, значительно облегчая заводчанам жизнь и сразу направляя их на правильные пути развития. Кстати, потом и отец сможет в эмиграции, если до этого дойдет, или продать чертежи, или организовать собственное производство, или на крайний случай войти в долю. Но кроме завода были и другие дела. Кстати, обещанное Ермоловым орудие Гачкиса прибыло через 2 недели, и его взяли в работу. Изначально его хотели установить на тумбе, как на кораблях, но я набросал, как это сделать в маске орудия, и заводчане принялись проектировать башню. К сожалению, двухместную, трехместная не получится, так что быть командиру танка еще и наводчиком. А я хотел попробовать набрать себе тут охотничью команду. В царской армии не было разведывательных подразделений, только пластуны у казаков и охотничьи команды в пехоте. С этим мне опять помог отец. Когда я спросил у него совета, то он на следующий день взял меня вечером с собой в гости к своему старому другу, генералу от инфантерии в отставке. В ходе этого посещения я посетовал, что мне просто необходима разведка, а штатных разведчиков нет. В связи с этим у меня завязался интересный разговор с отставным генералом, и в итоге он дал мне адресок одного молодого человека. Ну как молодого, это относительно него, а так ему уже за 30. Как оказалось, еще будучи молодым отроком, этот авантюрист, выходя из разночинцев, в возрасте 16 лет, рванул на англо-бурскую войну, где всласти повоевал. Если учесть, что в основном буры вели там именно партизанскую войну, где разведке отводилась немалая роль, то опыта в этом деле у него было выше крыши. В составе отряда добровольцев со всей Европы он активно воевал против англичан и получил при этом очень большой опыт маневренной войны. Его отряд предпочитал действовать из засад, сам выбирая место и время нападения. Когда буры проиграли, то отряд распался, а Василий Иванович Разин вместе с пятеркой земляков разработал и совершил налет на англичан, причем не просто так. Вся эта война произошла по одной простой причине: алмазы и золото. На территории Оранжевой Республики и Республики Трансвааль сначала нашли богатейшие залежи алмазов, а несколько позже и золото. Вместо процветания это принесло потомкам голландских колонистов гибель. Допустить, чтобы такие богатейшие месторождения принадлежали не им, а каким-то дикарям, пусть и белым, пусть и потомкам европейских колонистов, истинные джентльмены не могли. В итоге Великобритания начала с потомками голландских колонистов войну. Силы были неравными, и несмотря на ожесточенное сопротивление и ряд побед, буры в итоге проиграли. Правда, и англичане сполна умылись в Южной Африке кровью. После подписания бурским правительством капитуляции Василий с друзьями остался не у дел. Возвращаться домой на родину без гроша в кармане они не захотели, опыта войны у них было выше крыши. Оружие у них тоже было, все они оказались вооружены немецкими маузерами, а кроме того у каждого был еще и револьвер, правда тут у каждого был свой, у кого кольт, у кого уэбли, а у кого галант, а кроме того еще и запас динамита. Выяснив, когда англичане отправляют поездом добытое золото, развеселая команда, недолго думая, заложила под рельсы динамит и пустила этот поезд под откос, после чего, перестреляв уцелевшую при крушении поезда охрану, они забрали почти 200 килограмм добытого золота в виде золотого песка и небольших самородков. Очень часто после такого бывает, что жадность застилает глаза и появляется желание не делиться добытым с остальными, но тут такого не произошло. Все шестеро оказались порядочными, а потому решили просто продать все золото и поделить потом деньги поровну. С рядом небольших приключений они смогли добраться до Дурбана, где продали добытое золото, а полученные деньги сразу положили в банк на свежеоткрытые счета. Глядя на обветренные и загорелые лица лихой компании, а также на то, что они привычно держали оружие, обманывать их с продажей золота не решились. И так было ясно, что они привыкли сначала стрелять, а только потом выяснять, что от них хотели. Таким образом они все вернулись домой в Россию достаточно обеспеченными людьми, которым не надо думать, где заработать денег, чтобы поесть. За прошедшее время Василий так и не женился, ведя активный образ жизни, но и добытые деньги не промотал. Все это я выяснил еще до встречи с ним, в нем по-прежнему был жив авантюризм, и я рассчитывал, что смогу сагитировать его пойти ко мне в роту вольноопределяющимся и стать командиром охотничьей команды. Кроме того, если он согласится, то я рассчитывал, что он сможет найти еще десяток ухарей себе подстать в команду. Я хотел как можно быстрее решить этот вопрос, так как мне надо было успеть подготовиться, так как мне нужно было экипировать их по максимуму, разумеется, учитывая современные реалии. Я, кстати, заказал на отцовском заводе 300 НР-40 или нож разведчика образца 1940 года, у меня самого такой был в теле Надежды Нечаевой. Такой нож пригодится и формируемым мной разведчикам и солдатам моей роты, вещь нужная, всегда пригодится. Вот с такими мыслями и шел на встречу с Василием Разиным. Глава 3. Здравствуйте, ваше благородие, чем обязан? Василий Разин встретил меня не слишком приветливо, я стоял на пороге его дома, весьма справного и находившегося во вполне приличной части города. Сам Разин был мужчиной среднего роста, лицо бритое и весьма симпатичное, женщинам должен нравиться, да и сама фигура крепкая, видно, что человек с физкультурой дружит. День добрый, Василий Иванович, вы меня извините за беспокойство, дело у меня к вам есть, надеюсь, обоюдно интересное, и если не секрет, я вам что, в суп плюнул, что вы на меня зверем смотрите? Извините, просто с утра на рынке нервы истрепали, проходите в дом, чаю или может что покрепче желаете, если вас не затруднит, то чаю, а покрепче с утра лучше не употреблять, да и разговор у меня к вам серьезный, так что тут лучше иметь ясную голову. Мы прошли в достаточно свободную гостиную, и Разин скрылся на кухне, а спустя минут 20 появился снова, но уже с большим чайником в руках, затем он принес чашки, сахар и вазу с баранками. Разлив по кружкам чай, мы принялись неторопливо отпивать его, а в процессе разговаривать. Итак, ваше благородие, чем обязан вашему визиту? Извините, Василий Иванович, я не представился, нехорошо получилось, я вас знаю, по крайней мере по слухам, а вы меня нет. Итак, штабс-капитан Святослав Константинович Разумовский, сейчас нахожусь дома в отпуске по излечению, последствия контузии и сотрясения мозга. А дело у меня к вам такое, у моего отца есть хороший друг, отставной генерал Аристарх Владимирович Гривич, вот он и посоветовал мне вас, когда я посетовал, что хочу найти десяток сорвиголов, но не знаю, где их искать. А зачем вам этот десяток, ваше благородие? Можете называть меня по имени-отчеству, а нужны они мне для дела, уже давно ясно, что без надлежащей разведки, нормально, то есть успешно воевать нельзя. Тот, кто будет знать о своем противнике все, всегда будет иметь преимущество перед ним. К сожалению, в нашей армии мало офицеров и генералов, кто это понимает, а оттого и потери у нас большие. Я хочу по мере своих возможностей исправить это упущение, казачьих пластунов мне никто не даст, потому и хочу сам сформировать свою команду охотников с расширенными функциями». «Это как, с расширенными функциями?» – заинтересовался моими словами Разин. «Это значит, что команда должна будет не только вести разведку и захватывать пленных для допроса, но и по мере своих сил совершать диверсии во вражеском тылу. К примеру, взорвать вражескую артиллерию, уничтожить склад боепитания, захватить или убить командование противника». «Святослав Константинович, а как же офицерская честь?» С явной издевкой спросил меня Разин. «А что офицерская честь? Так ведь такие действия невместны для российских офицеров. Если ты дурак и чистоплюй, то да, а по моему мнению, главное для офицерской чести – это исполнить приказ и при этом сберечь своих солдат. Есть такая поговорка: цель оправдывает средства. В общем, я с ней согласен, хотя и бывают исключения. Это какие? Да хотя бы использовать мирных жителей, как живой щит, или ради потехи истязать противника. А значит, если не для потехи, то можно истязать? Вы захватили пленного и вам жизненно необходимо от него узнать силы противника и его планы. В таком случае я вполне допускаю применение физического воздействия для развязывания языка, и, кстати, наши предки не брезговали это делать. Вот просто истязать, для своего удовольствия я категорически не приемлю. А как же дантисты? Идиоты не понимают, что на войне их жизни напрямую зависит от их солдат. Меня мои солдаты вынесли, когда меня накрыли австрийские снаряды. А такого дантиста вполне могут оставить, если сами не пристрелят в ходе боя. Кто там разбираться будет? Дантистами в те времена называли офицеров, которые избивали своих солдат. Хорошо, что вы хотите от меня возглавить охотничью команду и набрать десяток человек для нее. Я сам командир роты, вы войдете в мою роту, как вольноопределяющийся. Вольноопределяющийся – доброволец, который сам пошел служить в армию, по сравнению с остальными солдатами имел ряд льгот. Подчинение, цели, снаряжение – я уже сказал, я командир роты, будете в моем личном подчинении, к тому же вы и сами должны знать, что охотничьи команды также имеют некоторые льготы и послабления, а если вы все еще и вольноопределяющиеся, то тут еще больше плюшек. Разин при моем последнем слове засмеялся. Это вы, Святослав Константинович, хорошо сказали, плюшек. Что по снаряжению? Я в последние годы много о чем думал, в частности, что касается охотничьих команд. Им необходимо отдельное снаряжение, отличное от обычного. В частности, форма, необходимы свободные куртка и штаны защитного цвета, лучше не однотонные, а минимум трехцветные. Специальные накидки для лета и зимы, а также оружие. А можно поподробней? Можно, к счастью, я человек не бедный, кое-какие траты могу себе позволить. Я планирую заказать здесь по 3 комплекта формы защитного цвета, 2 комплекта защитных накидок для лета и зимы, новую обувь. Простите, а что с обувью не так? Волка ноги кормит, вам придется очень много ходить, и тут главное, это хорошая и удобная обувь. Я думаю, что для этого больше подойдут не сапоги, а высокие ботинки с жесткими голенищами, которые будут фиксировать ногу и не дадут получить травмы при вывихе. Так вот, по форме и так все ясно, кроме нее 2 летние защитные накидки, вернее 1 летняя и 1 осенне-весенняя. Это большие плащи, имитирующие растительность с возможностью вставить в них траву и ветки. Должны быть очень полезны, если надо затаиться на фоне леса или поля, а кроме них 2 такие же, но белые, это для зимы. Новые ранцы, при дальних переходах жесткий ранец за спиной будет более удобен, чем обычный вещмешок, так как будет равномерно давить на спину, да и в походе ранец, пожалуй, будет поудобнее мешка. Ременная система, на которую можно будет подвесить оружие и небольшие подсумки. Вроде все, если что-то надо будет изменить или добавить, говори, по мере возможности сделаю. А оружие? Оружие я уже говорил, получите по хорошему ножу, даже по 2, кроме них еще будут офицерские самовзводные наганы, а вот винтовки добудете себе сами. Проверка способностей, не столько проверка, сколько практицизм. Не понял, все очень просто, во-первых, поставьте себя на место вражеских солдат. Вы слышите вдали выстрелы, любой опытный солдат на звук определит, из чего стреляют, из своего оружия или чужого. Если все выстрелы из своего оружия, это одно, мало ли почему или кому стреляют комрады, а вот если звуки разные, от своего оружия и чужого, то тут все ясно, бой с противником, и тогда они точно пойдут на помощь своим. Действительно, если стреляют только из своего оружия, то еще 10 раз подумаешь, стоит ли топтать ноги, тут вы правы, но как я понял, есть еще как минимум одна причина. Все правильно, как говорится, патронов много не бывает, но больше уже не унести. В случае необходимости, имея трофейное оружие, всегда можно будет пополнить свой боезапас за счет противника. Как видите, две весьма веские причины, чтобы вы имели на вооружении трофейное оружие, в том числе и пистолеты.